Все четверо готовы к финалу, готовы убивать или умирать, тут как придется. И без того напряженная мелодия достигает абсолютного пика, вершины любви и ненависти, дальше которой только падение, только забвение и ничего более за ним. София встает на пути твари так, как и много раз до этого, хотя она видит, не может не узреть, не прочувствовать угрозу, не тратя времени на уклонение, не храня больше искры души от скверны инферно. Тварь сбросила все имеющиеся силы на смертоносную атаку, на кинжальный удар вблизи. Он должен был достаться принцу Варуда, за которого та живет и дышит, чтобы оборвать существование носителя клинка, слишком опасной детали, самой опасной из всех. Без носителя двух мифических артефактов, остальная троица падет с гарантией. Именно защита Варуда, его ускорение, его снятие откатов на разовые эффекты или отматывание потока реки ради исцеления, стали тем, а что сила господина разбилась. Тишина опасен, он хитер и внимателен, но сколько у него осталось еще зеркал. Только они одни позволяли ему даже не сражаться, просто не умирать сразу же, не стать игрушкой по первому зову, раз за разом отменяя неминуемое. Старый огрызок того, что когда-то было первожрецом, стоит и того меньше, без серьезного прикрытия он только и сможет, что опасть пеплом и переродиться в муках уже в таком близком ему пристанище греха. Это если его вообще отпустит, ведь как бы ни было жаль, но ради такой мерзости господин готов использовать даже крайние средства. Столкновение неизбежно, уклоняться или разрывать дистанцию поздно, уже готов нанести второй удар, предчувствующий скорую победу принц. Он ждет победы, но готов к любой хитрости, готов к тому, чтобы самому отступить, если тварь вывернется вновь. Это даже льстит, иметь такого сладкого врага, чья мелодия способна изгибаться вокруг твоей, словно две змеи в брачном танце переплетают непрошедшее и обязательное будущее. Вечный привык править, его готовили к принятию венца и трона, он должен был его взять тогда, когда уступит ему это место нынешний император. Императору непростительно ни жалость, ни привязанность, единственное, о чем он может позволить себе мечтать, единственное, что он обязан хранить пуще всего остального, благо вверенной ему империи, как части воли и наследия всех его предков. Поэтому решение принято мгновенно и без колебаний, без жалости и сожалений. Они, быть может, придут потом, намного позже, когда отгремят гимны победы и похоронные марши, когда империя придет в себя после страшных потерь и последствий пропущенного в самое сердце удара. Но сейчас он трезво и без малейшего сожаления жертвует той, чья природа и роль определена именно ради этого или похожего момента, быть пожертвованной, отдать свою жизнь и все остальное по велению Варуда. Она долго согревала ему постель, развлекала беседой или помогала в тех делах, какие можно доверить лишь самым верным, самым преданным. Он ценил ее, возможно, даже больше, чем должны ценить слугу, полезный инструмент, но польза ее себя изжила, слишком многим пожертвовала она в этом бою и больше не было ничего, что она еще могла отдать, больше не было ничего, что он мог бы от нее взять, кроме самой последней потери. В иных обстоятельствах она могла бы пережить еще не одно обращение пеплом и восстание из этого пепла. Битва подкосила Софию пламенную, сломали ее игры господина, но жаркое пламя перековывало сломанное, восстанавливало утраченное, забирая при этом еще целое. Она могла бы еще сражаться, но сейчас нужно было не сражение, а возможность, нужно было связать тварь, сковать древнего изверга на тот миг, какой нужен Варуда, чтобы еще раз задеть кончиком клинка основу псевдотела самого страшного врага в его жизни. Лишь задеть, лишь только коснуться, пусть даже в самом безобидном касании из возможных, обманчиво неспособным навредить или хотя бы ранить. Призванная, что никогда не стала бы избранной, у которой ее право ею стать украли в сам момент явления ее под небо иного мира, шагнула вперед с полным пониманием того, что должна сделать. Ей не хотелось умирать, не хотелось умирать так, но было дано повеление, была возложена миссия и все, чем была София, готова была исполнить предначертанное. В этот раз она вспыхнула иначе, загорелась совсем не так, как раньше, не было перехода плоти в пламя, прямой смены формы существования с тварной на энергетическую. Теперь она именно загорелась, зашипела плоть, зашкварчало горящее мясо, стремительно слезала кожа, когда единенная с пламенем, первородный феникс отдавала ему все, совсем все, даже то, что отдать нельзя. В этом состоянии, выдавая смертельную для себя мощь, она могла, действительно могла, сойтись напрямую и на коротке с мифической тварью и устоять против первого удара, помериться силой, не мастерством, но чистой мощью с порождением пекла и проиграть не в тот же миг, но в следующий за первым. Именно эта пауза, именно это действие нужного руда, чтобы завершить удар. Не успеют прийти на помощь ни тишина, ни скрежет, каждый отвлеченный отдельным маневром, но обойти Софию он не может. Либо разорвать атаку вновь, чтобы не успеть отступить, когда вложивший весь резерв и несколько разовых воздействий воруда ударит вдогонку, либо попробовать сломить ложную избранную, пробиться сквозь нее к защищаемому ею мальчику и не дать ему завершить удар, но тоже не успеть. Господин, как заведено в его племени, как привык он делать все свое существование, с момента осознания бытия, поступил иначе, не так, как от него хотели, играя свою игру, а не отплясывая под чужую музыку. Он не уклоняется, не ставит защиту, а только тянет руки, покрывающиеся ожогами быстрее мысли, к пылающему остову умирающей навсегда Софии. И касаясь ее, тварь не причиняет вреда, не пытается перехватить контроль или вырвать и без того умирающую душу, действуя иначе, тоньше, глубже, добираясь до чего-то, чего нет и быть не может, что не существует нигде, что было создано никогда, что воплотилось никем, посвятив себя ничему, добирается до того, что по всему Эллурию называют контрольным механизмом. Глаза на обожженном лице, единственная часть умирающего тела, которую пламя пока еще не тронуло, шокированно распахиваются, расширяются зрачки и замирает в тягостном осознании пронзенное почти сожженными руками сердце. В последний миг своего бытия, уже не имея ничего и все отдав, София, просто София, которую даже пламенным именем ее нарекли другие, выбирающие вместо нее, смотрит на мир свободный. Она видит даже не пытающегося, не успевающего уклониться архидьявола, понимает, что уже заготовленная ею встречная атака может пробуриться в глубину многомерного тела, выжечь медовую суть его, не убив, но оставив страшную рану, которая заживать будет веками, но не будет этих веков, ведь уклониться от нового удара распроклятого клинка окаличенный и оглушенный изверг не сможет. Он улыбается, скалит идеальное лицо в экстазе, позволяя отточенной интуиции призванной, в преддверии смерти работающей лучше любого ясновидения, считывать его, словно открытую книгу, позволяя той вспомнить все те детали, все те разы, когда ее меняли, переделывали по желанию кого-то из вечных, по воле императора, его старшего сына, по прихотям временных контролеров или навязанных друзей, по воле кого угодно, но только не по ее собственной. София может спасти свою жизнь сейчас, отменить подобную атаку полностью не выйдет, только погасить пламя, а после долго, очень долго заживлять полученные раны, которые никогда не заживут до конца, как не восстановится и сожженное в десятках перерождений самосознание. Но действие того, что применил против нее изверг, закончится куда быстрее, после чего она сама вернется к тому, откуда и начинала, покаянно склонив голову и отбросив все иные мысли, точки зрения, доказательства. Дева может продолжить удар, будучи уже свободной, совершая свой единственный настоящий подвиг, достойный любых легенд и мифов. Пожертвовать всем не по приказу, но по выбору, спасая тысячи тысяч, освобождая терзаемые похотью души из вечного плена. Это ли недостойный финал, громогласный удар последнего барабана, рев осадных труб? О, будь она такой же, как рвущий свое искаженное тенью тело тишина, стремящийся, как и все здесь, успеть, ее выбор не был бы очевидным. На то они и герои, на то они и избраны, чтобы уметь жертвовать даже самими собой ради того, что посчитают правильным. Но София, маленькая девочка София, призванная и вырванная из родных стен, не познавшая ни дня свободы, лишняя душа, которой не дали расцвести, душа, в которую наплевали и нагадили, осквернили ее чем-то, что хуже предательства, столь же мягким и незримым, как прославляемая тварью похоть, но таким жестким, рвущим из груди рыдание, жгучим такой обидой, что любое пламя на ее фоне лишь маленький костерок. Она знала, что думает тварь, поняла это в один момент, осознала в тот удар сердца, когда они застыли друг против друга, уже почти сойдясь в смертельном клинче, и приняла решение столь же быстро, отточенным в бесчисленных схватках ради чужого блага разумом, исполнила его покорным железной воле телом, впервые не скованным уздой и седлом, что было надето на нее ранее. София коснулась несопротивляющегося изверга, обжигая его тело еще сильнее, используя его подобно опоре, отталкиваясь и не мешая твари сжечь несколько душ, съеживая расстояние на ее пути на уровне метрики пространства, чтобы развернуться, бешеным рывком оказываясь ровно напротив уже готового добить твари праздновать великую победу Варуда Вечного, смотря на того чистым и ясным взглядом единственно целых на всем теле глаз, игнорируя мучительную агонию жарящегося в таком близком пламени тела. И если тварь этому взгляду только улыбалась, принимая любой вариант выбора, была готова к тому, что София все-таки решит избавить мир от того, что считала мерзостью, даже после всего осознанного, то принц наследный, законом осененный, первый вправе на престол, позорно вздрогнул. И когда объятая пламенем дева, почти голый скелет, остов человеческого тела, обняла его, нанизавшись на вздетый вверх в атаке клинок, ему стало действительно страшно, потому что подлая дуэль была замкнута на господине, но не на вернейшем его орудии, потому что орудие сейчас не находилось под контролем, который защита комплекта лад могла бы воспринять действием твари и обнулить удар подчиненный флером Софии. Он все-таки вечный, для него не успеть не то чтобы невозможно, но довольно трудно. Он всегда имеет время на реакцию и на попытку сделать хоть что-то. И когда на месте скелета обугленного, всего, что осталось от Софии, вспыхнуло кроваво-алым, когда когти огненные почти дотянулись до его глаз, он сделал то единственное, что еще могло его защитить. Против этого никакой откат времени бы не помог, не вышло бы сбежать в прошлое, не удалось бы разделить временную линию. Подлая дуэль сменила вектор фокусировки, превратив смертельный удар в безобидное поглаживание, но умирающая душа Софии, уже распадаясь на пепел, уже потеряв глаза, последнюю часть тела, что по-прежнему функционировала, увидела то, к чему так стремилась. Ведь сменив фокус дуэли, его нельзя вернуть обратно, ведь лишь единожды можно призвать врага к безнадежной битве против владельца сего доспеха. И когда мертвая хватка изверга впилась в плечи принца, развернула того лицом к нечеловечески прекрасному облику господина, когда тот впился в уста очередного возлюбленного им жадным поцелуем, Варуда Вечный не смог сделать ничегошеньки. И если бы то, что еще оставалось от Софии могло, оно бы улыбнулось, оскалилось улыбкой, столь же безжалостной, как не ведает жалости поедающая чью-то плоть пламя. Но тела Софии уже не стало, а мигом спустя не стало и Софии. Наличие хрономанта в ударной команде потрясающе сказывается на общей ее боеспособности, но лучше всего понять масштаб этого влияния получается тогда, когда хрономанта из команды внезапно выбивают. Особенно если этот хрономант один из вечных, особенно если оппонентом сражения является мифическая тварь, жаждущая не просто ваши души, но вас всех целиком. Варуда ускорял весь квартет, замедлял окружающий мир, откатывал использованные разовые умения, восстанавливал резерв и даже выдергивал из-под смертельных ударов обратно в прошлое. Последнее, правда, не касалось тишины, то ли из-за взаимного недоверия и столь же взаимной ненависти друг к другу, то ли потому, что тишина и сам мог ускорить для себя реку, точно так же самостоятельно разбивая свою гибель. Тем не менее даже черненькое солнышко призванный тоже пользовался поддержкой вечного, тоже зависел от нее. А теперь, когда постоянно горящая и не сгорающая, но так и норовящая сжечь господина девица отдала пламени свое все, когда флейта висит безвольным мешком над тем месивом, что осталось от площади семи поэтов, улыбаясь неестественно широкой улыбкой и полностью отдавшись тому поцелую, что был ему дарован, теперь оставшихся двоих не могло хватить даже на то, чтобы сбежать, потому что они вымотаны, избиты, истратившие силы, а изверг просто потерял некоторое количество времени и душ, все полученные раны залечены, утерянные места в хоре и сонме занимают новые счастливчики, а резерв у подобной сущности вообще отсутствует как понятие и закончиться не может, не в силах иссякнуть. Легким касанием пальцев тварь подбрасывает флейту немного вверх, взывает к переданной с поцелуем частичке себя, заставляя пребывающее в навеянной фантазии тело самостоятельно использовать родную кровь и запечатать себя в коконе без времени. Тишина мальчик умненький, зрящий хорошенький, мог прознать что-то ненужное и сделать самую умную для его глупой головушки вещь, просто убить Варуда до того, как господин примется за свой подарочек всерьез. А это будет плохо-плохо, деточки и так уже наигрались, довольно с них ребяческого бунтарства, пора ложиться спать в уютную кроватку поющего колыбельную хора. Правда, конкретно эти два пропащих ребенка в хор не попадут, Один слишком пропах голодом одиночества, чтобы сейчас тратить силы на очищение и дистилляцию его личности, а второй продал вечность инферно, и его можно только добить, проявив невероятную жалость и благосердечие. Последнего так мало в этом жестоком мироздании, кому еще не раздавать эту жалость в беспроцентный кредит, как недоброму господину. Не прошло еще удара сердца с момента такой разочаровывающей гибели его не сложившейся игрушки, страстной Софии, какую он почти закончил только для того, чтобы ее доломал непочтительный к старшим Варуда, а тварь уже атакует еще раз. Принявший форму рыбоподобной тени, словно громадная акула морская, призванный ускоряется еще раз. Он, только-только вышедший из очередного продавливания реки, потеряв в процессе множество мелких кусочков черной и шелковистой темноты, оторвавшихся от его тела, ускоряется снова. В этот раз его рвет уже не поверхностно, уже не отрывает верхние слои морфировавшей плоти, перешедшие в энергию, которые отрастают даже быстрее, чем появляются следующие. Теперь раны, которые себе наносит дитя иного мира, действительно серьезны, глубоки, будто нанесенные бритвенно-острым стилетом, длинны, словно отметины невидимых когтей. С той же спешкой, с какой тишина пытался помешать комбинации господина, комбинации, какую он намеренно приоткрыл в последний миг, с тем же пылом тот начал убегать. Воистину, зная время убегать, ты становишься непобедим. Правда, это истина не про милого чужемирянина, которому, по-хорошему, нужно было бежать еще задолго до того, как он решил остановиться в городе, или, хотя бы, после той несуразной сцены в библиотеке, за которую хотелось отдельно поцеловать смешного парня, что так спутал все карты. Не сразу после того, самого первого, касания к уже почти ставшему тенью смертному до дьявола дошло, что именно это и есть тот самый зеркальщик, которого он искал, который сломал желание одному из его посланников, который зеркалами и снами нарушил, почти уничтожил тщательно приготавливаемое угощение, что не даст спящему в белом алтаре пробудиться. Нет, напрямую он не знал, не мог знать, даже прочитав мальчика до дна, перед тем моментом, когда он еще не вернулся новым, заметить в нем зеркальную мощь было непросто. Слишком много уже взяло его одиночество, отсекая от других истоков силы, настолько плотно засоряя суть читаемую, что кто-то иной мог бы проглядеть один из его архетипов. Глупость какая, странность такая, сладость тяжкая, столь разнонаправленные силы, вместо поддерживающих одно направление классов, но у призванных, истинных призванных, такое сплошь и рядом. В какой-то миг, еще до начала этой несуразной схватки, сотни голосов хора, шепчущие свои слова, собирающие ткань бытия в четкую картину, пришли к нужному выводу, пересказав его своему господину. А несколько позже, на очередном разбитом мальчиком зеркале, стало окончательно ясно, кто именно так подло и приятно ударил в незащищенную спину. Какой фарс, какая трагедия, выросшая из фарса и теперь снова обернувшаяся фарсом, лишь игра одного смешливого мальчика, что так хотел, чтобы мир тоже смеялся над его жестокими шутками. Это ли не вершина иронии, не потрясение сатиры? Спутать карты, притвориться жертвой, притвориться тем, кто собой жертвует, чтобы смеяться над глупостью тех, кто поверил в последний бой маленького полурослика, всегда ворчливого пыпуща, а после самому добровольно стать этой жертвой, отдать все-все, что так хранил, снова жертвуя, только теперь уже по-настоящему. Игра с притворством и притворство ради игры, две грани монеты, ребром которой стал бой без надежды на поражение, победа в котором поражению уже равна. Раненая, истерзанная своим же ускорением тень получает в лицо сиянием истины, которая сотворила целая плеяда светлячков, отдающих свою страсть пороку. Клац-клац, замыкается клеть, отсекая от новой правды все то, что было правдой раньше. Тень шипит и шелестит оседающим озим пеплом, когда железного цвета копье, рожденное из постыдно неправильной, пусть и только по мнению смертных, любви великого мага к своему же ребенку, пронзает центр ее тела. Когда-то изверги купили отца этого тем, что были единственными, кто мог его прозванное ненормальным желание понять, одобрить и воплотить. И все ради того, чтобы стали железо его силы сейчас вонзились в избранную цель, обращая принявшего облик тени смертного в тяжелую железную статую самого себя, громадную, искусно сделанную и мертвую, неподвижно сверкающую своим блеском под пурпурным небом. И все ради того, чтобы стали железо его силы ухнули в открывшийся перед ними провал, пролом, рану накормив силой своей глубины одиночества. И ведь тварь могла поклясться, что пусть удар был остановлен очередным сломанным зеркалом, одним из последних имеющихся, если не последним вообще, он это чужое истощение нутром чуял, но сам пролом был создан из тех самых ошметков плоти, самим же тишиной наживо оторванных. Его бы познакомить с собратьями аспекта агонии, они бы многое нашли для плодотворного разговора. Тень отступила, выйдя на ту позицию, где тварь не могла обеспечить гарантированного поражения. Убить могла, да, но убить несколько раз кряду, да еще и так, чтобы каждое новое убийство требовало нового зеркала, выходило слишком накладно. А тут еще и истерическая атака со стороны дворца, где явно успели что-то понять, за отведенную секунду, за которую Варуда получил свой поцелуй в уста. Приходилось перенаправить силы на цель даже более заманчивую, ту цель, какую просто нужно уничтожить, даже если бы она вообще угрозы не представляла. Инфернал уже бил сам, волной ржавчины, проклинающий при касании, давил молотом забытой молитвы, изувеченной и увечащей как молящегося, так и всех рядом с ним, терзал поведенческой атакой, такой близкой к любимой извергами контрактной магии, стремясь передать часть своей увечности кому-то еще, рвал на части взметнувшимися вверх щупальцами цепей, десяткам, двумя десятками, сотней. Прежде старающийся бить вблизи, демонист не мог пустить в ход всю свою силу, опасную для твари в мире даже меньшей, чем для его временных союзников. Но лишившись их, понимая, что дальше сдерживаться нет нужды, что дальше вообще ничего нет, он раскрыл себя во всей уродливости своего проклятия. Силен, хитер, могуч, абсолютно не опасен. Цепи отяжелели, когда поднятая вверх каменная крошка налипла на звенья, притягивая их к земле, вплавляя в остатки брусчатки, превращая их именно в то, чем они должны были быть, в оковы, какими их когда-то сотворили. Лишенный подвижности, вынужденный хотя бы на мгновение остановиться, старик не убавил напора, по-прежнему с презрительной легкомысленностью игнорируя необходимость защиты, стремясь вложить все в атаку. За спиной его снова открылись окна, замочные скважины, сквозь которые проглянули в реальность огоньки бесчисленных свечей. Души, что отдали себя молитве, которая уже не могла сбыться, которая могла лишь забрать тех, кто достаточно в ту молитву верил, последняя свеча, возожженная на могиле, не посмевшей отречься от своего бога душе. Пламя, теперь, после гибели Софии, можно больше не переживать, что контроль над ним перехватит, обжигает само пространство, нарушая работу окон, делая их нестабильными, а сводящее с ума мерцание свечей становится дрожащим, едва способным навредить кому-то вроде него. Следом приходит грозовой фронт, наполняя каждый вдох воздушного пространства готовой взорваться силой, противодействовать которой можно, но так сложно, когда любое движение, любой выдох, мигание ресниц запускают каскадную реакцию, порождая новые заряды. Статика накапливается, усиливается, начинает рвать тело и ауру демониста, а тому хоть и плевать на целостность тела, плевать на жизнь и смерть, но концентрацию это сбивает. Дальше в ход пошли черные и неприятно блестящие, будто из застывшей нефти отлитые гвозди иголки, целым веером врывающиеся в статический фронт, вызывая детонацию, пятная все вокруг, срывая перестроенную в защиту стену ржавчины и кричащих лиц, будто сотворенных из обратившегося воском воздуха. Последним аккордом завершающегося представления становится полупрозрачный, немного зеленоватый клинок, концентрированный в абсолют природной энергии, превращающий любую жизнь в нагромождение плоти и мутировавших органов. Всего этого хватает, чтобы сбить всю защиту с демонопоклонника, чтобы разорвать его тело, почти обратить в пыль, чтобы потом отправить на такое страшное возрождение, рядом с которым возобновление уже три удара сердца, как мертвый Феникса, просто чепуха и легкие покалывания. Но извергу не нужно перерождение, он ищет для демона только гибели окончательной и при этом уверен, что за это его враг ему искренне благодарен. Это, конечно, никак не отражается на их, очевидно, не совпадающих целях, как не мешает пытаться убить друг друга, но, право дело, господину приятно, что хоть кто-то оценит его помощь с такой искренностью. А будь он обладателем хлипкого органического тела, а не идеального сосуда, многомерного и растущего в себя конструкта псевдоплоти, то его наверняка бы от этого затошнило, а на глаза навернулись бы слезы и обиды. Тяжело, когда единственные, кто тебя встречает с неизменным облегчением без всякого флера, кто понимает твои действия, является вот этой мерзостью. Одна из лучших душ, отмеченная сразу 6 богами подлинная героиня, давно сгинувшая в своей последней проигранной дуэли, преданная теми, кого когда-то оставила дома, отправляясь на великую, как по тем давним временам, так и по временам нынешним, войну. Пока она совершала подвиг за подвигом, тихий шепот похоти постепенно убедил всех оставленных ею близких, ее слабые места, ее тщательно лелеемое, и оттого уязвимое, сердце в том, как для героини будет лучше. И она, 6 раз благословенная, оказалась такой беззащитной перед теми, кого любила, не сумев сражаться и убивать тех, кто таких сомнений не испытывал. Долгие годы отковки, переплавки и закалки этой души в самых разных фантазиях, целые жизни, прожитые в иллюзорных и сотканных специально под нее мирах, сроднили ее с похотью, дали позабыть о боли предательства, найти в нем приятные оттенки и познать то, что от нее требовалось познавать. Идеальная заготовка именно под один удар, за которым небытие и, к легкой печали господина, освобождение от любых оков, даже столь искаженные божественные печати заберут суть преданная из его ласковых рук, освободят, пусть даже только в гибели. Их, печати эти, потому и оставили искаженными, но рабочими, чтобы заготовка, смелая нота героического стиха, сработала именно так. Старик уже начал восстанавливать тело, пусть медленно, пусть не успевая, ведь слишком много ему пришлось возвращать, слишком часто он получал раны. Атака, которая не атака вовсе, выглядит подобно вспорхнувшей с протянутой ладони изверга лесной птицы, половина которой белоснежна, будто девственный снег на горных вершинах, а вторая черна, как горечь преданной жены и матери. 6 благословений, 6 проклятий, 6 чудес, слитые воедино, это могло убить даже его, господина, соправителя, обладателя сравнимой власти над иным доменом и пороком. Для того и создавалось оно, но оставить это несчастное существо жить было выше его сил. Уничтожить демона требовало все естество изверга, что он не преминул исполнить. Проклятый вестник, наверное, даже после этого возобновился бы. Но это все-таки был хоть и первожрец, но ключевым фактором являлись остатки человеческой несути даже, а следов ее пребывания – мертвой памяти о бытие человеком в мертвой памяти о мертвом боге. И так и не успевший что-то сделать старик уже распадаясь, отправляясь в свое последнее погибельное путешествие, сблизился, вырвав из ловушки жадного камня свои цепи, с даже не пытающимся уклониться извергом, вцепился в пошедшую пятнами от посмертного проклятия руку, выставленную в защитном жесте, да так и опал на землю ворохом истлевшей ткани его рубища, мгновенно проржавевших цепей, от которых целым осталось только одно звено, а может, только одно звено и было с самого начала настоящим. Последний с глухим стуком коснулась камня резная шкатулка, то ли из странного дерева, то ли из черного камня, то ли из кости или даже железа. Открывать ее не хотелось, потому он и не собирался рисковать, чтобы не прятал демонист буквально вместо сердца, но этот трофей, как и явно артефактная цепь, может подождать. Шла 3-я секунда с момента падения принца Варуда, а дворец уже разрядил в лепестки последние средства, похоже, использовав даже откровенно опасные артефакты, требующие жизни или хотя бы здоровья активировавших. Один из лепестков немного потускнел и покрылся сероватыми пятнами, потеряв часть вложенных в него силуэтов совокупляющихся душ под ударом сразу 2 эффектов, близких по силе к мифу. В еще одном появилась быстро затягивающаяся дыра, ведущая не сквозь него, открывая вид на площадь 7 поэтов. А в глубины домена, частью, мерностью которого являлись лепестки. 2-я рана была не столь опасна, почти не нанесла необратимых потерь, даже разрушенные души в лепестках восставали обратно, если целы те души, что помнят ласки развоплощенных, помнят их мелодии и ритмы. Это акт отчаяния, что неудивительно. Тварь сближается со своей жертвой. Господин берет раба своего. Контроль над разумом Варуда позволяет неспешно отключить капсуляцию времени, притянуть того, прижать к себе в куда более нежных, чем прошлый раз, объятиях, заклеймить намного более мягким поцелуем, забирая память, забирая душу. А после, когда власть над мгновенно развращенной и препарированной десятками способов душой, что в тех секундах грез и фантазии прожила долгие годы, достигла нужной концентрации, когда изверг нащупал ту странную силу, что связывала вечных в одно, что не давала им враждовать друг с другом, что позволяло, при нужде, действовать как один организм, будучи в прошлом, в будущем, в настоящем, в не случившемся и не случавшемся, нащупал и ворвался в эту связь, отдавая через незримые нити всего себя, напевая им свою мелодию. Сквозь все барьеры дворца, сквозь любые амулеты и артефактные комплексы индивидуальной защиты, сквозь любую власть над временем, силой, которую не откатить, не изменить, не отразить и не обмануть, прямо в души несущих в себе кровь вечных, которые только были сегодня под этим куполом, прямо в застывшее и такое холодное сердце императора. Шум окружения пробивался в сознание будто сквозь плотное шерстяное одеяло из тех, какими укрываются в самые холодные ночи, когда ночевка почему-то застает тебя под открытым небом, а сердце просит не запираться в зачарованной карете, но порадовать себя сном под светом красочных созвездий. Погода рядом с вечным обычно солнечная днем и облачная ночью, ведь множество магов, заклинающих погоду, давно подобрали идеальный алгоритм условий, необходимых для инфраструктуры великого города, величайшей из столиц благословенного Элурия. Ильхан-Антар занимает куда большую площадь, являясь, фактически, множеством отдельных городков, возникших когда-то вокруг целой грозди крупных оазисов, городков, почти сросшихся воедино. Таньшинь, он же Златорукий, имеет население даже большее, чем Вечный, но при этом большую его часть составляют громаднейшие во всем мире трущобы. Был еще Антал, жемчужина Нейкмака, был Зарастрон, жемчужина морская, наследие былого величия Зайнберга, были Цветок из Вечной и Палаты Камней, были Великая Вартани Кодерга, отделенные океаном, много было городов великих и статных, прекрасных и восхищающих, достойных стоять рядом. Но для нее именно Вечный был величайшим из великих, прекраснейшим из красивых, так ее воспитали, так она привыкла верить и так оно и будет всегда. Но бывали моменты, когда хотелось странного, хотелось сбежать из города, выйти за его стены, уйти едва ли не в самую глушь, чтобы именно там смотреть на звездное небо, на закаты и рассветы, чтобы познавать красоту природы и в очередной раз познать собственную родину, кровь от крови ее предков, кровью врагов их построенную, на костях бросивших им вызов взошедшую на вершину. Мелкая причуда, пусть и затратная в плане времени, дни, недели и месяцы ее жизни расписаны ею и отцом настолько подробно, что очень трудно, с каждым разом все труднее, найти, вы только не смейтесь, время для себя и своего. Слишком сильно свое начинается поглощаться общим, а полученная по праву рождения власть начинает забирать плату, требовать ответных действий. Аристократ не принадлежит себе, дворянство сковано не меньшим числом запретов и ограничений, чем нижайшие из смердов, оплачивая то, что было даровано рождением. Приходится жить, как заведено, развивать себя так, как нужно семье, служить тем, кому служили предки, любить того, на кого укажут, кого выбрали, родители зачать наследника, который продолжит этот же путь. Глупо жаловаться на такую несвободу, достаточно просто выйти в трущобы и посмотреть на тех, кто живет свободно, да и то, только потому, что на них плевать всем, покуда они не идут против законов империи. Она давно забыла про мечты о звездном небе, даже не поленилась проверить себя на различные воздействия, действительно узнав, что у нее в крови от прадедушки осталась маленькая капелька планарной связи с теми самыми звездами. Она принимала волю отца, искала его одобрение и тяготилась разочарованием в бесполезной дочери, но кардинально менять свою жизнь не спешила и не собиралась. Девушка годы назад ознакомилась со своим, вероятно, уже точно назначенным женихом, заготовив для себя и него два флакона с особо качественным любовным зельем, чтобы точно обеспечить взаимные чувства, если они вдруг напрочь не сойдутся характерами. И все же первым делом вспомнила именно о тяжести походного одеяла и ночном небе над головой, даже сейчас. Сознание приходило, странно, не урывками, а будто бы волнами, тогда как память казалась фрагментарной и неполной, не отвечающей на вопросы нынешнего дня. Валзия Вечная вспоминала детство и юность, первые шаги и первые уроки контроля силы династии, радости веселья прогулок по парку, лоск выделанной кожи охотничьего костюма, едва различимое шипение падающего песка ее часов, подаренных отцом, часов, которые никогда не заполнялись, в которых никогда не заканчивается песок и оттого их никогда не нужно переворачивать. Последнее воспоминание задевало какие-то глубокие струны в душе, заставляя вспоминать больше, восставать из странного состояния разобранности, собирать воедино разбитое и раскрошенное сознание. Пыль и песок, песок и пыль. Под ее телом утепленный магией мрамор и базальт. Именно этот материал пошел на облицовку внутренних помещений дворца, не любых, но только тех, которые кому попало все равно не показывают. Лучше всего подходили, правильную энергетику имели и легче переносили наложение различных вспомогательных чар. Дворец, да родные стены, именно они, именно дворец. Она помнит долгий и короткий одновременно путь по улицам сошедшего с ума города, превратившегося в арену битвы и оргии, помнит несколько идущих подряд сражений, выматывающих и утомляющих в равной мере. Помнила прикрывающую ее Арию Ферн, нужно как-то наградить ее, серьезно наградить, за подобное незазорно. Помнила то и дело выпускающего зачарованные болты из арбалета Сквайра, как же его имя, великий закон, как же пусто в голове. Помнила битву за битвой, помнила побег от заинтересовавшейся ими легенды и серого, пропитанного пылью дороги Громилу, помнила, как его доспехи, лица угрюмых и страшных стариков на них изображенные, начали плакать черными слезами. Помнила, как подошли они к дворцу, как ей пришлось призвать силу закона, мощь династии, воспользовавшись давно оставленной именно на такой случай лазейкой. Помнила, как их едва не убили, тогда уже перебили всех предателей, повергли тех из очарованных, кого не удалось привести в себя, да и мало ради кого старались возвратить разум. Их появление едва не спровоцировало бойню, но совместной мощи путника и Валзея хватило, чтобы продержаться какие-то мгновения, а после отец почуял ее присутствие. Валзея помнила путь по знакомым и совершенно неузнаваемым коридорам переведенного в осадное положение дворца. Дворец, что сам по себе являлся огромным артефактом, комплексом таковых, объединенным в одно громадное и рукотворное чудище. Знала, что именно это чудище когда-то откопали из-под земли ее предки, построив город на месте руины долго, век за веком, вдыхая в старинного то ли голема, то ли все-таки духа места подобие его странной жизни. Ощущала, как теперь эта жизнь постепенно гаснет, как тратится она на противостояние тому, что проросло где-то в городе, которое они обошли иной дорогой лишь чудом и волнами серой пыли, буквально хоронящими целые проулки, по которым они крались. Крались через город, что должен был быть ее, принадлежать ей. Мелькнуло воспоминание о перекрученном, изуродованном, выглядящем словно потекший воск, теле Зигмунда Ролейма, того, что неизвестно сколько времени, как ей объяснили, притворялось старым и вечно раздраженным на всех и на нее в особенности несносным старцем Зигмундом. Вечно, он терпеть не мог вообще всех, а она его персонально, как наставника и учителя ее второго брата, ныне безымянного и забытого. Рядом, лишь чуть в стороне, лежала освежеванная громадными когтями посланника, только подобному типу извергов по силам столь могучая маскировка и настолько идеальное притворство, тело Артемиуса, призванного из самых полезных, оставленных возле трона даже в преддверии войны с пустынными соседями. Чуть в стороне, не освежеванная, а будто бы и не получавшая никаких ран лежала, словно просто легла подремать фиалка, тоже призванная, только с небоевыми классами, даже не успевшая нормально развиться, ни разу не вышедшая в поле. Рядом с ней, такой же неповрежденный, лежал Грация Дильтерри, ее контролер и наставник, ради помощи чьему министерству ее и призывали, потому что в рядах снабженцев засели крысы, нужно было срочно чистить и казнить наживающихся на деньгах империи недоумков. Отец, как это часто бывает, не хотел привлекать к этому делу из лес, не желая давать тем еще больше власти, тем более, если работать приходилось не столько с денежными потоками, сколько с путями более примитивного товарообмена, завязанного на обмен услугами или готовым продуктом, а не золотом. Грация и Фиал и Фиалка лежали теперь рядом, наконец-то равные в своей гибели, из них обоих просто выпили души, не повредив тела и продавив всю имеющуюся защиту. Тела, трупы, изувеченные и почти целые, убитые в спину или в честном поединке, принадлежащие знакомым ей лично или через досье людям да не людьми, вон, лежат ошметки свиты Ордея дома ночного древа. Правда, найти посла среди этого фарша, узнаваемого только по рваным одеждам и их фасонам, не удается, а также полным незнакомцам. Как же многих они потеряли, как же многих не досчитаются после, как же много, как же сильно она верила в то, что еще будет кому считать, будет это, такое лживое, после. Отец лишь наградил ее мимолетным взглядом, обратив усталость в силу, вернув твердость рукам и уверенность во вновь крепко стоящие на камне дворца ноги. Ее свита, проверенная несколько раз, тоже была с ней, хотя кого-то после могут и казнить за некомпетентность, допустить неизвестного никому громилу и подозреваемую в измене Ферн в центральный узел обороны, какие бы там ни были проведены проверки, казалось удивительно безответственным. Глаза отца долго, почти несколько ужатых до удара сердца минут неотрывно смотрели на хамовато лыбящегося путника, даже не пытающегося делать вид, что он спокоен. Отец считывал саму суть, исток могущества и даров всевидящий, того, на кого пал его взор, а молочего можно спрятать от него здесь, в сердце дворца. Отцу не понравилось то, что он увидел, но не более, он помнил, кто привел сюда его кровь и родную дочь, понял, что угрожало ему, попади эта кровь в лапы тех, кто ее желал, окажись она во власти искусства покойного Роморца. Ее быстро пристроили к делу, даже путника, как носителя связанной с законом силы, допустили к участию в общей обороне, что, казалось бы, было нонсенсом еще вчера, у династии хватало верных людей с нужными силами, способных работать на подхвате у правящей ветки рода. Но это было вчера, до этой страшной бойни внутри защитного периметра, где предали и били в спину, стремясь убить, но не выжить. На плечи ложилась и спадала невыносимая тяжесть закона, растягивая минуты на часы, ускоряя откаты боевых артефактов и возобновляя защиту над дворцом, продолжая сражение с порождением порочных мифов. Потом что-то поменялось, она еще не вспомнила, что именно, но память вставала на место, возвращала остроту, складывалась мозаичным пазлом. Тварь отвлеклась, убавила натиск, дав секунды, обращенные едва ли не в целые сутки почти полной безопасности, за которые сказано было слишком многое. И ее старший брат, невыносимый и безжалостно топчущийся по слабости, по бесполезности ее, надел древний доспех, взял в руки древний меч. Отец не хотел посылать его туда, но власть над временем, власть над империей, соответственно, над столицей государства, давала и другую власть, если не открывающий гарантированное будущее, то совершенно точно раскрывающий все его неисчислимые варианты. И в тех вариантах была только смерть, смерть, смерть или нечто, даже худшее. Нужен был козырь, которым избран был стать Варуда. Варуда, который, может быть, не желал подвига сего, но не мог противиться воле отца, а отец не мог покинуть дворец, потому что оставался тем единым, что еще не дало свершиться схождению вечного и дьявольского домена. И брат ее отправился на бой, из которого мог бы и не вернуться, скорее всего не вернулся бы, несмотря на множество артефактов и амулетов побега, оказавшись в объятиях верховной твари. На какое-то, ставшее очень длинным их волей, время они получили отдых, уже пребывая одной ногой в могиле, отошли от нее на несколько шагов, чтобы шагнуть вновь. Когда она ощутила тот миг, тот момент, момент прикосновения, оно пришло оттуда, из той же глубины, к которой Валзе обращалась за силой закона, не из самого времени, ибо совратить закон даже подобной твари не под силу, не так быстро уж точно. Оно пришло из ее же крови, пришло трелью скрипки и насвистыванием флейты, пришло веселящей мелодией, радостью и счастьем, отдающимся внизу живота необоримым жаром мгновенного оргазма. Она засмеялась и затанцевала, через право принцессы и доступ к дворцу, пытаясь отдать свое счастье и такой долгий-долгий экстаз всем-всем-всем вокруг. Она прижала к себе мальчишку Марта, теперь Валаана, целуя его и вынуждая кончать вместе с ней, вместе с уже раздевшейся и раздевшей неуклюже сопротивляющегося парня Ферн. Эта мелодия вела ее, не давая обращать внимания ни на что, пока еще можно чувствовать выкручиваемые чьими-то руками соски, надеясь, что скоро до нее доберется та же сила, какая на глазах отращивала грудь какой-то из придворных фрейлин, столь же плоской, как сама андрогинная принцесса. Мелодия вела ее, покуда не сменилась иным видом удовольствия, более жестким, требовательным, но столь же приятным и дарующим новые оргазмы. Громила путник вновь показал себя хамом, раскрошив оргазмирующей принцессе челюсть, отчего ей пришлось вернуть ту в нормальное состояние законом, потому что отомстить она собиралась поистине императорским минетом, под конец отгрызя ласкаемый орган, после восстановив его на прежнем месте и повторяя эту процедуру еще не единожды, пока не наестся. Вместо ласк, даже грубых, пришла пыль и боль, пришло терзание и совсем неприятные медвежьи объятия, пришли сотни сотен чар, направляемых дворцом и множеством придворных бенефиков, еще не слушающих ее мелодию, еще не танцующих вместе с ней. Валзия пробовала передать им приказы, но хлесткие, не сильные, но ужасно сбивающие с толку удары кулаков по лицу и вопли о том, что они все охуели, не давали даже этой малости, не давали спокойно кончить вновь и позабыть о глупостях. Вытащили ее именно бенефики, среди всех своих эффектов и благ нашедшие что-то, помогшие прийти в себя и разделить, отозвать навеянное, но удерживал на плаву, пока она не сумела решиться на отказ от похоти, именно путник под конец едва не рыдающий кровью из полуослепших глаз. Наверное, спасла ее же слабость. Она ведь совсем недавно, считанные часы, дни, если считать растянутое время, тому назад обрела действительно достойное вечное понимание закона, еще смогла отодвинуть себя от не до конца привычной силы. Но сколько таких было, таких еще вчера бесполезных, какой стала она. Она не хотела открывать глаза и вставать, не хотела, не хотела, не хотела, пожалуйста, не надо, не надо, не надо, пусть она продолжит не смотреть и всего этого не будет, пусть не будет. Заносчивая, но обладающая превосходным чувством юмора и всегда готовая поделиться вином из личной коллекции сестрица Врида, дочь уже покойного брата ее отца, одна из немногих, кто всегда поддерживал неудачницу-принцессу, совсем не заносчивый и пожизненно усталый Вариль, троюродный брат, однако, введенный в правящую линию за счет выдающихся успехов в освоении закона, редко упускающий момент пройтись словесным уколом по более слабой, чем даже он, Валзея. Дядюшка Вонни, со времен юности пропускающий немалую часть гласных букв из-за неизлечимой травмы челюсти, которую едва ли не разрезал надвое костяной кинжал алишанского убийцы, вынужденный плотно сидеть на обезболивающей алхимии из-за этой старой раны. Вся первая линия и большая часть второй, все достаточно сильные, достаточно сроднившиеся с мощью династии, достаточно вечные, все, кто стоил хоть чего-то, кто сегодня оказался в вечном, совсем все. Выстоял только отец, сила которого была столь абсурдно велика, что ее не вышло превратить в слабость, да еще она, недостойная и бесполезная. Были еще родичи, не близкие, дальние, очень дальние и остальные, вовсе почти что не родичи. За время правления династия наплодила много побочных линий, даже слишком много, пользуясь вовсю своей связью, что не даст брату пойти с клинком на брата. Теперь эта связь свела стольких из них в могилу, и не свела ли еще больше? Прошла ли эта кошмарно желанная даже сейчас мелодия дальше, достигнув всех оставшихся за пределом столицы еще живых родичей, Врида, Вариль, Вонни? Все они лежат в лужах своих соков и семени, в обнимку с услышавшими их мелодию свитскими, оргазмируя до смерти, пока не покинули их тела души, отправившиеся прямо в пасть того, кто забрал Варуда, по тому же пути, что всегда ранее был их спасением. Бенефики свершили настоящее чудо, сумев в таком цейпноте, без возможности замедлить время, понять природу атаки и попытаться спасти своих владык и правителей. На то, чтобы попытка стала успешной, никакого чуда не нашлось, если не считать Валзию Ирвана, выдающего приказы всем вокруг отца. Она должна бы прислушаться, должна бы сама поучаствовать, помогать и поддерживать, но все тело будто обратилось к кремовым десертам, став таким мягким и нежным, что, казалось, ткни пальцем и оно растечется по всем поверхностям. Это была даже не слабость, которую сотни благ и очищающих эффектов испарили бы без следа и вреда, но что-то унизительно близкое к тому состоянию, какое испытываешь после визита опытного любовника, только страшнее и неотвратимее. Валзия позволяет себе еще несколько ударов сердца развратной и смертельно опасной неги, а после начинает подниматься. Тело не сразу вспоминает, как это вообще двигаться и контролировать эти движения, но стоит ей проявить желание, как гвардейцы и лекари тут же поднимают ее на дрожащие ноги. Одежда ее восстановлена, то ли ей уже самой, просто автоматически, то ли кем-то из гувернеров, а после очищена от последствий передозировки похотью обладателями того же класса. Мысли приходят в порядок, а воля истинной вечной отодвигает глубоко в закоулки подсознания и горе, и обиду, и печаль. Не время для них, может быть, они уже проиграли, но уйдут вечные так же, как когда-то пришли, гордо и бескомпромиссно. Отец выглядит плохо, очень плохо, хотя раньше, до этой подлой и смертоносно успешной атаки, ей казалось, что хуже выглядеть уже не выйдет. Даже не бледный, а какой-то серовато-зеленый, будто потомок пещерного гоблина, исхудавший едва ли не вдвое, постаревший до почти полной беспомощности, получивший ужасающие силы откаты сверху проклятым высасыванием души, он все равно был отцом, сильнейшим из, могущественнейшим среди всех, способным выйти из этой битвы и вытащить из нее свою дочь и свою империю. Тем страшнее, тем больнее слышать его слова, тем больше хочется зациклить себя где-то в прошлом, чтобы не слышать их и забыть о том, что слышала. Тварь ударила по мне самым первым делом. В словах нет силы и власти, какие были там совсем недавно, когда отдавались приказы гвардии и свите, только усталая злость и столь же крепкая решимость. Моя душа уже не со мною, но на пути впасть этой мерзости. Я сумел застыть ее на полпути, но удерживать дальше уже не могу. Я попробую, если не оборвать связь, то уничтожить собственную сущность, но не знаю, смогу ли. Слов нет, кроме совсем дурацких просьб сказать, что это такая жестокая шутка, и потом добавить, что все будет хорошо. Вернувшая себе разум Валзея, вновь начавшая мыслить подобающей принцессе, а не маленькой плаксивой девочке, прекрасно понимает сказанное, анализирует и раскладывает по полочкам, только все равно больно и страшно, горько и грустно. Как же так, отец? Более банального и бесполезного сейчас, когда каждый миг на вес всего золота из лес, вопроса придумать сложно, но с трудом восстановленный контроль оказался не таким уж прочным. В сон твари, в его душеловку не должен попасть носитель полной власти, как будто уже принявший свою судьбу хуже смерти, а оттого утративший страх. Император веков продолжает говорить, не обращая внимания на лепет пчели своей. «Видит река, я был к тебе строг, видит все боги, что оставили нас здесь, ты подводила меня, казалось ошибкой, плодом былого, что так и осталось моим гнетом, моим грузом вины, но теперь выбора нет ни у меня, ни у тебя. Знай, Валзея вечная, услышь мои последние слова и верь, я буду гордиться тобой, а ты станешь достойной и обретешь величие, какого так жаждала». Она слышит, но слушать не хочет, верить не может и не верит. Она знает, что делает отец, не верит до конца, но знает. «Волей моей». В голос императора веков возвращается сила и мощь, какие он воплощал. «Нарекаю тебя, пчель моя, продолжением власти моей, законом завещаю, венцом заклинаю, правом нарекаю. Прими власть свою, чтобы править вечно. Прощай и прости нас всех». На челе Валзея то, о чем даже мечтать было бесполезно, потому что давно разочаровался в ней тот, кто мог этот венец передать именно ей. В суть ее вливается сила, терзая и рвя не готовую к этому девушку, принцессу, что против воли стала императрицей, которая так и не смогла сказать отцу своему последних слов, которая так и не успела попрощаться ни с кем из них, так и осталась для каждого родича той бесполезной девочкой, пустой ветвью главной линии. Сила течет, меняет ее, открывает новые грани того, что раньше она знала только в теории, только из дневников и записей тех, кто сумел стать властью, воплощенной в короне и троне. Императрица выстояла, не умерла в тот же миг, не выдержав напора вливающейся в душу и сущность могущества. Но к моменту, когда она пришла в себя, ее отец, предыдущий император-прадий беспощадный, был безнадежно мертв, остался лишь пустым телом, а сила императрицы, многократно возросшая, давала точно понять очередной безрадостный факт. Не уничтожить свою душу, не вытолкнуть ее за пределы канала прямиком в пасть архидьявола отец ее так и не сумел. А это значит, что спустя пару минут, которые мерзость потратит на правильное обращение всех ее родичей, которых оно взяло, придет новая мелодия, та же самая, но другая, созданная и сыгранная только для нее. И новоиспеченная правительница, во дворце которой уже не осталось никаких артефактов, что способны хотя бы поцарапать мифическую тварь, помешать ей не сможет. Иронично оказаться последней императрицей, которая будет править меньше часа. Братья, оба, посмеялись бы от души. Ах, да, душ от них и не осталось. Приказать что ли гвардии, сейчас преклонившей колено, пусть и с кучей нарушений полноценного церемониала, в подобных обстоятельствах простительных более чем полностью, убить ее до того, как ее тоже возьмут. Главное не засмеяться сейчас, не захихикать, потому что слез-то нет, но абсурд ситуации ее может доконать до безумия даже раньше, чем это сделает тварь. И ведь все они тоже это поняли, отец вполне четко выдал указания и объяснил ситуацию. Остатки артефактов успеют использовать, но там даже тени шанса на продавливание защиты твари не имеется, а спешно организовываемая контратака шансов имеет еще меньше. Валзея продолжала держать в контроле созданные отцом конструкты, все еще замедляя время, давая подготовиться и, может быть, даже умереть в бою. На большие сил уже не хватает, не после столь резкого усиления, которое навредило не меньше, чем возвысило. Ей нужен отдых, и если бы не тот факт, что поддержание и направление уже готовых искажений закона никаких особых затрат не требует, она сама бы упала, если не замертво, то в обморок. Представленные к ней бенефики с целителями только зазря тратят резерв, потому что в ее текущем положении любые блага смывает водами реки. Не спеши прощаться с жизнью. Уверенности в голосе и движениях шатающегося на дрожащих в коленях ногах громилы куда меньше, чем раньше, зато наглости столько же, сколько и было. Если что, умирать никогда не поздно, хотя с этими хусосами, знамо, может быть и поздно. Если тебя утешит, то ты своим поведением и грубостью в моем отношении заслужил несколько казней кряду. Равнодушно и как-то даже весело произносит императрица, действительно не спеша кидаться на кинжал. Но я тебя, за неоднократное спасение моего императорства милую, награду тебе выдать или хватит устной благодарности, в ответ только хрюкающий смех, от которого камердинеров хватил бы удар, будь они еще живы к этому моменту. Интересно, он долго учился действовать настолько вне рамок приличия, что больше в рамках неприличия. Случайно так не сделать, виртуозно проходя по всем табу и запретам придворного этикета. Для такой полнейшей беспардонности этот этикет нужно знать лучше половины придворных лизоблюдов. Мне хватило того, что я смогу хвастаться в кабаках, как херачил по наглой роже саму императрицу, которая мне отсосать хотела. Просмеявшись, выдает этот дегенерат, таки, похоже, доведя кого-то из слушающих их разговор до обморока, вынудив, заодно, гвардию покрепче взяться за клинки до древка посохов, готовясь прибить идиота. После такого любые титулы до ордена уже никак не прокатывают. Если ты действительно так сделаешь, то я тебя прикажу утопить в золотарской яме, вместе со всем кабаком. Не то чтобы она злилась, но такая, с позволения сказать, беседа, вынуждала на миг забыть о тикающем таймере к ее падению. Но похоронит тебя со всеми почестями, даже выделю место под склеп здесь, во дворце. Вот это уже лучше, а то я уже думал вырывать из рук все острые предметы, малахольная. Уж лучше готовься убивать, не умирать. Улыбка, просящая сделать под ней вторую, показательно игнорируется, но одно признать приходится со всей честностью к самой себе. Неизвестно, передумала ли императрица веков упасть на кинжал, но вот четкая и злая, да нельзя мотивированная уверенность в том, что сначала она убьет этого путника, куда лучше обреченного фатализма смертницы. Так они двое, обессиленные и почти мертвые, и стали ждать конца, рядом, но по отдельности. Цель достигнута, запланированное уже воплощено, и самое время собирать сладостный урожай тяжелого труда, в очередной раз поменять мелодию и заодно обратить внимание на происходящее в уже принадлежащем ему городе. Души отмеченных вечностью уже вслушиваются в его хор, постепенно принимая ту форму, какую от них желали, заставляя сокрушенно качать головой от невозможности провести развращение правильно и постепенно, максимально смакуя каждый миг, каждую отвоеванную ступеньку к пороку. Изверги, высшие их представители, разумеется, могли при нужде быть поразительно методичными и столь сдержанными, что легко затмевали бы иных аскетов, но мало кто мог заставить себя любить подобные ограничения. Находились энтузиасты, ищущие новых оттенков познания в недобровольных ограничениях, и они действительно их находили, но среди отдавших свой аспект похоти таких немного. Город практически пал, пусть даже оставались еще очаги крайне злого сопротивления, которые придется решать именно ему, решать лично и в полную силу, чтобы уменьшить дальнейшие потери среди и так изрядно прореженной элиты. Сами по себе жители столицы теперь не так уж и нужны были домену и его господину, пусть и глупо отказываться от такого количества активов в банке. С получением душ вечных дальнейшая игра перейдет на совсем иной уровень, и есть немалая вероятность того, что придется поделиться заявленными правами с еще парой доменов, естественно, самых противоположных и наименее конфликтующих с похотью аспектов. Впрочем, отказываться от взятого не в правилах извергов, как и кого-либо еще, а потому применение жителям столицы и сокрытым в городе богатством несомненно найдется, как же иначе. Приносящий весть занят сражением с воплощением воли непослушных и скучных из лес, которые даже отдать себя похоти нормально не смогли, да и не особо были к тому склонны. Если бы господин воплощал жадность, тогда подобные личности, какими слыли все до единого забирающие злато, стали бы жемчужиной его коллекций, но похоти было, ну, не плевать, уж больно сильна душа и многое можно с ней совершить, но сравнительно равнодушно. Целью, конечно же, было не дать из леса воспользоваться правом призыва и, будучи честным с собственной природой, господин сомневался слишком во многом. Не верил, что они сумеют призвать этого червячка золоченого, не верил в то, что он именно настолько силен, как предполагается, да и в само существование этой сущности не верил до конца. Больно уж давно его вызывали, пробуждали ото сна, больно противоречивые сведения удалось собрать, а с извергами любого порока это нечто если и сталкивалось, то свидетелей не оставило. Приносящий весть являлся главным оружием домена, его клинком и ударной булавой, будучи даже опаснее господина в прямой схватке. Не столь многогранен, лишенный артистизма и столь явной способности подстраивать и перестраивать себя под конкретного врага, но именно в бою очень опасен. Для создания приносящего не использовались множественные великие души, не вкладывали в него неисчислимые ценности, что было намеренным ходом. Пищей и топливом этой машины донесения точки зрения господина всему мирозданию являлись души обычные и серые, практически ничем не выделяющиеся, никого так и не привлекшие по-настоящему. Они и были только топливом, а не ядром, вокруг которого зародился из флера источник разума, новорожденная тварь, которая живет и поет под мелодию имеющихся у нее душ. Галимон и есть галим, неважно насколько сложный и созданный ли тварями или людьми, а приносящий был галимом. Основу его мышления, если чрезвычайно гибкий и постоянно обучающийся набор алгоритмов вообще можно называть мышлением, составляли его доспехи, которые и были приносящим. Сидящие внутри тысячи тысяч душ, дающие этим доспехам подобие жизни, как раз и были вестью, идеальный тандем, примитивный до крайности, пустой до непристойности, неизящный до истерики, пресный до ненависти. Древнее творение использовалось первоочередно против других извергов, против которых оно являлось абсолютным оружием. Дичайшая накачка флера просто смывала любые воздействия, идущие снаружи, а не изнутри, броня держала удары даже безусловно божественной мощи, а если уж противник оказывался достаточно сильным, чтобы грубая мощь с ним не совладала. Приносящий был куда сложнее и хитрее, чем могло бы показаться, смертельно опасным и тоже адаптируемым, пусть в несравнимо меньшей мере, чем господин. Будь противником ему божественный вестник или даже аватара, тот бы нашел чем ответить и, скорее всего, либо одолел врага, либо вынудил бы того отступить, чтобы призвать уже полноценного бога, против которого тоже сумел бы продержаться несколько циклов обменов ударами, прежде чем пасть навсегда. Но именно змей, со всей его странной природой и непонятными техниками, стал для приносящего неудобным противником, которого было крайне трудно загнать в рамки готовых алгоритмов. Змей не шел в прямой бой, действовал осторожно, скользил вокруг, скаля несомненно ядовитые клыки, воздействуя опосредственно на сами концепции цены и платы, стремясь нарушить баланс внутренних процессов голема, вызвать перерасход сил и разрушение заключенных в исполинском творении душ. Получалось не очень, приносящий создавался именно таким, максимально неудобным для кого угодно вообще, не имеющим очевидных или неочевидных слабостей. Воздействия гасились доспехом, не проходили дальше обернувшейся пеклом стали, столь же крепкой, как само основание иного плана, как его манифестация. Приносящий принял решение, невесомо, за счет обнуления веса, лавируя между порушенными их битвой каркасами зданий зажиточных кварталов, то приближаясь ко дворцу, то удаляясь опять. Обе сущности не торопились разрушать город, обе просто ждали чего-то. Приносящий видел, воспринимал в своем видении мира достаточно много, чтобы не сомневаться, каждое движение змея забирает у того часть не бесконечного запаса сил, не ослабляя, но укорачивая срок его пребывания в текущем положении. Змей ждал то ли помощи от дворца, то ли момента, когда падет купол, то ли той секунды, когда найдет способ проникнуть сквозь концептуальную защиту голема, заставить его замедлиться хоть на миг и влить в него свой яд, природу которого пока что выяснить не удалось. Битва не прошла зря, на боках и капюшоне змея зияли оплавленные дыры, оставленные кулаками и магией приносящего, а новосозданные золотые цепочки разной толщины неторопливо латали эти раны. Сам приносящий ран не получил, но некоторые участки доспеха потускнели, будто бы потеряв часть вложенной силы, а одна из рук застыла в не до конца сформированной боевой формации, заклинив ее и превратив в обыкновенный молот, тоже опасный, но не настолько, как работающая на флёре арканическая пушка. Запас сил у приносящего закончиться не мог физически, он слишком связан с пеклом, являясь его частью, но потеряв достаточно много душ, он снизит качество работы алгоритмов, станет медленнее и тупее, не столь опасным.